Слава Богу! Я хочу воздать славу Богу за Его любовь, за Его милость в моей жизни. Где-то полтора года назад у меня диагностировали диагноз отслоения сетчатки глаза. Я приехала с детского лагеря и ощутила, что вот на правый глаз я половину, вот у меня как в тумане, я ничего не вижу. Ну, я так, знаете, как не люблю к врачам ходить, но так ходила так недели две. И друзья мои уже говорили, ну что ты, с кем я поделилась, что ты так ходишь, пойди к врачу. Я пошла в поликлинику к окулисту, и один раз пришла, меня не приняли, второй раз пришла, меня не приняли. Думаю, ну сколько можно ходить? Ну все равно так настояли. Друзья говорят, иди все-таки проверься, ну что это такое? Я пришла, и когда зашла в кабинет, просто врач сразу спросил, что у вас произошло. Я говорю, вот на правый глаз половину вот как-то вот как в тумане, белое такое пятно, ничего не вижу. Она сразу же моментально меня на проверку, и минут через, проверили, посмотрели внутри, она говорит, вы знаете, у вас, скорее всего, отслоение сетчатки глаза. Я вообще не понимала, что это, я в медицине особо ничего не разбираюсь. Они мне закапали расширяющие глаза и отправили в коридор посидеть, пока вот 20 минут расширится зрачок, еще раз точно уточнить диагноз. И в этот момент, когда я сидела, у меня такой был диалог с Богом, я говорила, Господи, если я не понимаю, что это и как это отразится на моей вот жизни, но если ты это допустил, помоги мне это пройти. И вы знаете, вот именно в тот момент у меня ушло вот такое вот какое-то там, не было ни уныния, не было никакого страха особого такого, знаете, паники, я не плакала, ничего. Вот у меня мир и покой пришел в сердце. Я абсолютно спокойно приняла это. У меня все это подтвердилось, меня сразу же к хирургу отправили. Это была пятница, в понедельник, на проверку. Родителям я ничего не сказала, чтобы они преждевременно не волновались. И когда к хирургу я пришла, он подтвердил диагноз и сказал, тебе надо срочно делать, иначе ты ослепнешь. Это приводит к слепоте, кто знает. Вот. И я пошла, естественно, еще к одному хирургу, чтобы подтвердить диагноз, потому что как бы один врач, это все-таки, хочется еще раз подтверждения, потому что это операция, и я пошла еще на Гиршмана, мне еще там подтвердили же этот диагноз и сказали очень быстро, срочно, даже говорили, как мне спать ночью, чтобы дальше это не развивалось, то есть, и шло это на дни. И когда я была у хирурга, он говорит, давайте сразу же вот операцию назначаю вам на четверг, вот такая вот сумма денег. И когда я подошла уже к регистратуре, они говорят, вот вас записывать? Я говорю, да нет, подождите, у меня такой суммы денег нету, чтобы сразу вот делать операцию. Ну, я пришла домой, конечно, рассказала все родителям, и особо таких финансов таких не было. Но у меня почему-то, Бог абсолютно вот дал мне мир такой в сердце, у меня не было переживаний. И через день, нам помогли мои родственники в этом, мне делают операцию, первую операцию. Мне не говорят, что мне нужно будет две операции делать. Мне залили силикон в глаз, чтобы запаять сетчатку. Эта операция прошла хорошо, но я очень плохо пережила анестезию и лежала вот после таких операций, нужно вниз головой лежать две недели. Не вставая, только там в туалет, покушать вот так вот. И когда я пришла очередной раз на прием к врачу, он говорит, у тебя должна быть вторая операция, будет вот такая сумма денег, и тебе же нужно вынять силикон. Я говорю, какая вторая операция? Вы мне говорили только об одной. Вот. Слава Богу, вторая операция тоже прошла. Но после второй операции мой зрачок, он расширился полностью на радужную оболочку. И когда я пришла очередной раз к врачу, к хирургу, я говорю, а что, так вот и останется, потому что это было полностью на радужную оболочку. Ну, как-то вот это был такой вид не очень хороший. Врач мне сказал, да, это навсегда, больше мы ничего не можем сделать. Он у тебя запаялся, это проблема, как бы, всемирная, вот, которую решают офтальмологи, потому что, говорит, каждый третий, который делает такую операцию, у него может такое произойти, запаяться твой зрачок. И я когда вышла от него, и я так говорю, Господи, ну если вот... И у меня какое-то такое смирение пришло, я говорю, я принимаю все, что происходит. Но я никому не сказала ничего, только несколько человек об этом знали. Я молилась Богу, я стала каждый день молиться, я говорила, Господи, если я прошу Тебя, восстанови мой функции моего глаза так, как Ты создал все. Прошло время, я пришла на очередной осмотр, и врач, когда осмотрел, он удивился. Он говорит, я не понял, а что это у вас такое? Я говорю, в каком смысле? Говорит, у вас зрачок реагирует на свет. И он прям сидел, он прям облокотился на кресло и такой говорит, а что вы делали? Я говорю, ничего, молилась. Он говорит, ну, тогда мы дальше с вами работаем. Дальше, конечно, мне прописали лекарства, которые сужали бы дальше мой зрачок. И в тот момент я просто возблагодарила Бога, потому что это произошло чудо, которое действительно Бог совершил в моей жизни. До этого момента многие говорили мне, ну а что, может что-то поехать куда-то в другую клинику, а может тебе нужно где-то еще. Я говорю, знаете, я приняла так, как есть, я приняла, и я знаю, что Бог знает, что делает в моей жизни. И с тех пор все пошло на восстановление, слава Богу, врачи сейчас говорят, что удивительно, говорит, у тебя глаз видит на 90%, говорит, для твоего диагноза это как бы вообще-то чудо. Я говорю, что чудо совершает Господь в нашей жизни. Я очень благодарна Богу и благодарна каждому из вас, которые поддерживали меня в молитве, и за те финансовую помощь, которую вы оказали тоже мне, потому что хочу сказать, что вторая операция, вот мне передали финансовую вот такую помощь с церкви, и вот один в один была вот та сумма, которую мне назвали, операцию, которую мне дали. Я очень благодарна каждому из вас, благодарна в первую очередь Богу, потому что Господь великий, чудный, и Он совершает действительно великие чудеса в нашей жизни. Просто мы должны доверять Ему, открывать свое сердце, и Господь тогда будет совершать в нашей жизни свои чудеса. Аминь.